Издательство «Эксмо». Петр Лупенко. Депрессия. Выход есть. Возможно, самая радостная книга в твоей жизни. Читает автор. Депрессии больше нет. Приветствую вас, друзья, и хочу сразу поздравить. Если вы слушаете этот текст, значит, вашей депрессии подошел конец. Это 100%. 150%. Если хотите, 1150%. Я уверяю вас, если вы выполните все указания в этой книге, никакой депрессии у вас не будет. Знаете, что я говорю это не на пустом месте. Я именно тот человек, который полностью понимает вас. Когда вы приходите к врачу, который выписывает вам таблетки, в таблетках, кстати, нет ничего плохого, он не лечит корень депрессии, а лишь снимает симптомы. Более того, когда вы приходите к врачу, он вас не понимает. Не так много врачей, которые сами пережили депрессию и, зная, каково это изнутри, назначают лечение. Чаще всего они назначают лечение, исходя из того, как состояние человека оценивает традиционная медицина. Традиционный врач считает, что сначала у вас в голове происходят какие-то изменения, биохимические процессы, и только после этого меняются ваши мысли. Но мне ближе утверждение Карла Густава Юнга, который пишет, что биохимические процессы в мозге — это следствие мыслей, а не наоборот. Собственно говоря, есть хорошая поговорка: «Не мы такие, жизнь такая». Хотя на самом деле жизнь такая, потому что мы такие. Все, что с вами происходит, происходит исключительно от того, что вы когда-то запустили процесс неправильной мысли. И я понимаю вас как никто другой. Потому что у меня были такие же суицидальные мысли, как и у вас. Потому что я точно так же плакал и кричал, когда же это закончится. У меня точно так же не было сил даже дойти до туалета. В отличие от врача, а я вовсе не советую вам избегать врачей, наоборот, рекомендую посетить, бывают такие случаи депрессии, когда без медикаментозного лечения, к сожалению, и правда уже не обойтись. Я вас понимаю. Я понимаю вас как никто другой. Скорее всего, вы сталкивались с тем, что говорите друзьям о своей депрессии, а они в ответ: «Да успокойся! Ты просто запарился». Или: «Да ты просто загнался, отвлекись». Как же это бесит. Как же они не понимают, что вы чувствуете. Им кажется, что вы просто слишком преувеличиваете. Но на самом деле, если бы они когда-нибудь ощутили настоящую депрессию, они бы просто сошли с ума. У меня для вас первая хорошая новость. Депрессии не бывает у слабых людей. И сразу перейду ко второй. Ваша депрессия – это последняя ступенька перед улучшением уровня жизни. Да-да, любой человек, который когда-либо поднимался на социальный этаж выше, добивался успеха, славы, денег или счастливых отношений, обязательно проходил через кризис. Как правило, через кризис психологический. И те, кто его проходил, становились успешными и поднимались на следующий уровень. Конечно, если вы опытный скептик, вам это покажется нелогичным. С каких это пор какая-то психологическая проблема может стать катализатором успеха? Именно поэтому эту книгу я буду писать сразу на двух языках. Это не значит, что она будет написана на китайском и французском или на русском и английском. Нет. Хотя не буду скрывать, я надеюсь, что когда-нибудь она будет переведена на все языки мира и поможет миллионам людей избавиться от этой тяжелой болезни. Я буду писать ее на двух языках. На языке скептиков и на языке людей, которые верят в нечто духовное. Почему? Потому что если я начну говорить исключительно на духовном языке, рассказывая об энергии, о замысле, о том, что даже в вашей депрессии есть смысл, скептики просто пройдут мимо, подумав, что это очередная чушь. А мне очень хочется, чтобы каждый человек получил помощь, в которой нуждается. И да, я абсолютно уверен, никакой депрессии у вас после прослушивания этой книги не будет. Она просто исчезнет. Я буду рассматривать каждую проблему и каждый совет от депрессии сразу с двух сторон. Сначала с духовной, затем со скептической. Поэтому, уважаемые скептики, прежде чем отвергнуть мое духовное объяснение процессов в вашем мозгу и теле, дождитесь научного, более логичного обоснования. И тогда вы увидите картину с двух сторон, и с научной, и с духовной. Этот подход поможет вам поверить и принять тот факт, что вся ваша депрессия — это не что иное, как последнее испытание перед новым этапом жизни, этапом, полным радости, счастья и успеха. Поэтому расслабьтесь, выдохните, обрадуйтесь, прямо сейчас улыбнитесь. Да, да, просто улыбнитесь. Порадуйтесь тому, что все, наконец, закончилось. Закончились ваши страдания, закончились странствия, закончились бесконечные походы по врачам. Все, выдыхаем. Теперь все хорошо. Давайте уже начнем проживать этот момент. Очень важно сейчас расслабить голову. Вы закончили с этим. Все. Сделайте глубокий выдох и скажите себе: «Все закончилось. Наконец-то я выбрался из этого состояния. Как же хорошо. Как же классно, что я снова могу жить. Как же приятно просыпаться полным сил. Как же здорово, что я снова функционирую, полон идей и энергии. Как же круто, что депрессия закончилась». А теперь мы начинаем нашу книгу. Глава первая. Допустим, что выход есть. Перед тем, как мы перейдем к первой главе, мне важно сделать одно уточнение. В этой книге я говорю о депрессии, о том состоянии, в котором выгорает смысл жизни, а тело перестает ощущать радость. Я говорю с теми, кто испытывает постоянную апатию, усталость, отсутствие мотивации и живет в сером тумане мыслей. Но я не лечу тяжелые клинические состояния. Если депрессия достигла такой стадии, что мозг уже не может самостоятельно генерировать положительные эмоции, если вам официально поставлен диагноз и ваш психиатр говорит о медикаментозном лечении, тогда обязательно следуйте его рекомендациям. Когда болезнь затрагивает физиологию, когда разрушены нейронные связи и нарушен баланс гормонов, нужны лекарства и поддержка специалистов. Но таких случаев меньшинство. Большинство людей, которые считают себя в депрессии, на самом деле просто застряли в череде негативных установок. Они настолько долго смотрели на мир через призму страданий, что их реальность стала этим страданием. У них еще есть силы жить, но они сами их подавляют. И именно для таких людей я написал эту книгу. Я не чудик, который кричит: «Все психиатры — шарлатаны!» Нет, врачи — важная часть нашего мира. Если сломана рука, мы идем к хирургу. Если сломаны нейронные связи — к психиатру. Но психиатры не умеют чинить то, что не сломано физически. Они не могут увидеть, что человек разрушил свою жизнь не биохимией, а мыслями. Они не могут понять, что все началось с одной, единственной негативной мысли, которая когда-то проскользнула в сознание. И эта мысль запустила цепную реакцию. Вы начали чувствовать себя плохо, вы начали замечать в жизни все плохое, вы начали ждать плохого. И Вселенная, как зеркало, как ксерокс, начала отражать вам именно это. Но что, если вам скажут, что можно остановить этот процесс? Что, если вам скажут, что можно разорвать этот замкнутый круг? Дышите. Все. Депрессия закончилась. Она уже не имеет над вами власти. Я понимаю, что сейчас вам в это сложно поверить. Кажется, что это просто красивые слова. Но они работают. Дослушайте книгу до конца и увидите, что именно в этот момент, прямо сейчас, когда вы слушаете эти строки, ваша депрессия уже начала уходить. Мы начинаем новый путь. Вы уже свободны. Возможно, вы сейчас чувствуете сомнение. Как это так? Депрессия уже закончилась? Как будто можно взять и вот так просто переключить свое состояние? Но задумайтесь. Если вы долгое время находились в темной комнате, ваше зрение привыкло к темноте. Вы не видите дверей, не видите выхода. Вам кажется, что комната — это вся ваша жизнь, что выхода просто не существует. Но если внезапно кто-то приоткроет дверь и впустит луч света, что произойдет? Глаза еще не сразу привыкнут. Вас может ослепить, вам может быть даже неприятно. Но теперь вы знаете, выход есть. И я не просто открыл дверь. Я говорю вам, встаньте и выходите. Именно поэтому я не буду сразу рассказывать вам свою историю. Если бы я начал книгу с того, как сам прошел через этот путь, как из спивающегося, измученного, потерянного человека превратился в того, кем являюсь сейчас, вы бы не поверили. Вам бы показалось, что это красивая сказка, маркетинговый ход, попытка впарить вам еще одну мотивационную чушь. Но дело в том, что у меня нет задачи вас убеждать. Вы либо дойдете до конца этой книги и увидите изменения, либо нет. Просто слушайте дальше. Вскоре вы сами начнете замечать, как меняются ваши мысли. Вы уже находитесь в точке перемен. Даже если сейчас вам кажется, что ничего не изменилось, само осознание того, что выход есть, уже запускает процесс. Именно поэтому я не буду говорить вам «может быть» или «возможно». Я говорю прямо «все, депрессия закончилась». Конечно, ваше сознание может сопротивляться. Оно привыкло к страданиям, привыкло видеть негатив. Возможно, внутри вас сейчас звучит голос: «Ну как это так? У меня же реальные проблемы. У меня долг, у меня неудачи, у меня одиночество, у меня нет денег, нет радости, нет сил». Но правда в том, что все это лишь отражение вашей внутренней установки. Жизнь — это зеркало, которое показывает вам именно то, во что вы верите. Давайте сразу разберемся с врачами и таблетками. Я не против медицины. Более того, если ваш мозг уже физически сломан, а такое бывает, когда человек годами находится в негативных состояниях, то медикаментозное лечение может быть важным этапом восстановления. Если ваш организм уже разучился вырабатывать гормоны радости, если нейронные связи разрушены, то, конечно, без поддержки не обойтись. Но таблетки — это не волшебная пилюля. Они могут лишь убрать симптомы, но не решат корень проблемы. Настоящее выздоровление начинается в вашей голове. Представьте, что у вас температура. Вы можете сбить ее таблеткой, но если в организме инфекция, болезнь останется. Точно так же и с депрессией. Антидепрессанты могут временно снять остроту состояния. Но если вы не измените саму систему мышления, проблема никуда не уйдет. Поэтому если вам назначены препараты, принимайте их. Но параллельно работайте с восприятием жизни, потому что именно оно создает вашу реальность. Вы можете возразить: «Но ведь бывают объективные причины для страдания. Разве я сам выбрал депрессию? Разве я сам решил, что моя жизнь будет такой?» Ответ парадоксален. Да, выбрали, но неосознанно. В какой-то момент вы допустили в голову первую негативную мысль. Может быть, это произошло в детстве, когда вас отругали родители. Может быть, в школе, когда вы почувствовали себя недостойным или неуспешным. Может быть, позже, когда не получилось с работой, деньгами, отношениями. Но в этот момент ваш разум сделал вывод: мир небезопасен. Мир жесток. Жизнь — это страдание. И вот эта первая мысль, как семя, проросла. Она начала привлекать к себе похожие убеждения, подтверждения из реальности. Вы не замечали, как это происходит. Вам казалось, что мир объективно несправедлив, что неудачи — это случайность, что депрессия пришла извне. Но правда в том, что мир — это зеркало. Все, что вы видите вокруг, — это отражение вашего внутреннего состояния. Если вы уверены, что все люди — обманщики, вокруг вас действительно будут появляться те, кто вас предает. Если вы уверены, что деньги достаются тяжелым трудом, ваша жизнь действительно превратится в бесконечную борьбу за копейки. Если вы уверены, что любовь — это боль, ваши отношения всегда будут приносить страдания. Проблема не в мире. Проблема в том, какие фильтры вы на него накладываете. Но если вы понимаете, что проблема в вас, это уже половина победы. Вы не жертва обстоятельств. Вы создатель своей реальности. И это не просто красивые слова. Я не чудик, который говорит вам «поверьте, и все изменится». Я человек, который на своей шкуре проверил, как это работает. И если я смог, сможете и вы. Фокус. Я понимаю, что эти слова могут вызвать сопротивление. Может быть, вы сейчас думаете, какое еще зеркало? Как можно просто взять и изменить реальность, если объективно все плохо? Но давайте разберемся. Вспомните, сколько раз в жизни вам казалось, что все пропало. Что вы никогда не выберетесь, что будущее обречено. А потом проходило время, и вы оказывались в другом состоянии. Какие-то проблемы решались сами собой, что-то вдруг начинало работать, а то, что вчера казалось концом света, превращалось в очередной жизненный урок. И вот вопрос. Если это произошло однажды, почему не может повториться снова? Все дело в точке фокуса. Пока вы сосредоточены на том, что все плохо, ваше сознание замечает только плохое. В этом и кроется ключевой механизм депрессии. Вы находитесь в фильтре, который заставляет видеть только негативное. Но если сменить точку фокуса, если допустить мысль, что выход возможен, что даже в самой мрачной тьме есть проблеск света, вы начнете замечать другое. Вспомните простой пример. Когда вы покупаете новую машину, вам вдруг начинает казаться, что вокруг только такие машины. Вы видите их повсюду, хотя раньше не замечали. Почему? Потому что ваше внимание настроено на это. То же самое происходит и с жизнью. Если ваш фокус настроен на несчастье, вы будете видеть только его. Если же вы начнете искать счастье, оно начнет появляться. И это не магия, не фокусы, а механика восприятия. Но, конечно, возникает вопрос. Как же изменить этот фокус? Как выбраться из состояния, в котором кажется, что ничего не поможет? Изменение фокуса — это не одномоментный процесс. Это не что-то, что можно сделать по щелчку пальцев. Если бы все было так просто, никто бы никогда не страдал. Но, к счастью, есть методы, которые позволяют постепенно вывести себя из депрессивного состояния. Для начала важно понять, что депрессия — это не ваша личность, не ваше неизменное состояние. Это временный этап, который можно пройти. Представьте, что ваша жизнь — это путь. Дорога бывает ровной, но иногда попадаются ямы и ухабы. Когда машина проваливается в глубокую колею, водителю нужно потратить время и усилия, чтобы вырулить обратно на ровную дорогу. Но никто не говорит, что эта яма теперь навсегда, что машина обречена стоять там вечно. То же самое и с депрессией. Это всего лишь временная канава, из которой можно выбраться. Первый шаг. Осознание, что ваше состояние не вечно. Оно не определяет вас. Оно не запечатано в камне. Оно изменчиво, как погода. Второй шаг. Позволить себе хотя бы на мгновение допустить, что возможен другой сценарий. Возможно, прямо сейчас вам кажется, что вы находитесь в бесконечном туннеле без выхода. Но подумайте, разве в вашей жизни не было моментов, когда что-то неожиданно улучшалось? Разве не бывало, что проблемы, которые казались нерешаемыми, вдруг находили свое решение? Разве не случалось, что вы думали, я никогда не выберусь, а потом выбирались? Просто вспомните. Если это уже случалось, значит, может случиться снова. Депрессия держит вас за счет уверенности, что так будет всегда. Но это ложь. Третий шаг. Начать менять восприятие реальности. Это процесс, требующий времени, но он возможен. Как именно? Об этом поговорим дальше. Когда человек погружается в депрессию, он становится узником собственных мыслей. В голове формируется цепочка убеждений, которые усиливают страдания. «Жизнь — это бесконечная борьба. Я всегда буду несчастен. У меня нет сил что-то менять. все попытки выбраться бесполезны. Эти мысли звучат убедительно, потому что депрессия делает их единственной реальностью. Но это не истина, а просто заезженная пластинка в голове. Вспомните, когда-то вы не думали так. Было время, когда вы не верили, что жизнь — это боль. Когда вы могли смеяться, мечтать, радоваться мелочам. Так что изменилось? Один день, одна ситуация, одна мысль, которую вы когда-то приняли за правду. Депрессия — это не гены, не неизменная судьба, не приговор. Это цепочка мыслей, которая когда-то запустилась. Но если однажды она началась, значит, ее можно и остановить. Переломный момент. Представьте, что вы держите в руках лист бумаги с написанным на нем сценарием своей жизни. Ваша депрессия — это один из параграфов этого текста. Теперь представьте, что у вас есть ластик, и что вы можете стереть эту часть и написать новую. Прямо сейчас вы слушаете эти строки, и это уже первый шаг. Вы уже начали двигаться. Уже задумались, что может быть иначе. И этот момент — точка невозврата. Вы больше не сможете смотреть на мир так же, как раньше. Вы уже знаете, что депрессия не вечна. Уже чувствуете, что возможен другой сценарий. А если возможен, значит, вы в силах его создать. Осталось только понять, как именно. В следующих главах мы разберем это шаг за шагом.